дом же его мы. И так вот было переживание такое, уже скоро мне освобождаться последний раз. Приехали, как мы их называли раньше так, товарищи или внешние. Ну, мне Господь открыл это за сутки до ихнего приезда. Не ожидал сначала. Ну, порадовался, помолился, в посте побыл. Выходить на работу, бригадир мне говорит, ты сегодня на работу не идешь. Говорю, хорошо. Бригады ушли, меня в штаб позвали. И к начальнику колонии в кабинет. Я зашел, трое сидят людей. И начальник колонии, между прочим, у него кличка была «Барин». Начальник колонии. Но что такое барин, некоторые из вас знают, может быть. В общем, этот барин вышел, мы остались. В общем, беседа была длинная и трудновато немножко. Они то спокойно, то сердито. А я молюсь, что есть на сердце, говорю или молчу. И гляжу на них. Один говорит, ты что на нас так глядишь? Загипнотизировать хочешь? Я говорю, знаете, мы верующие гипнозом не занимаемся. Я на вас гляжу и думаю, если бы я был верующий человек и немножко в этом сомневался, то сегодняшняя наша встреча с вами она бы должна была сделать меня настоящим верующим человеком. Он говорит, а что такое? А я говорю, вот вчера ночью мне Господь открыл, что вы приедете. И какая у нас с вами беседа будет? Он говорит, а как это вам Господь открыл? Я говорю, а он не велел вам говорить. Они помолчали, друг с другом поговорили. Он говорит, ну хоть какой конец был, то, что вам Господь открыл. Ну я сижу, молюсь внутри. Говорю, за конец скажу. Конец был не очень хороший для вас. Ну потом еще поговорили. В общем, они мне объявили, что будет тебе еще надзор на год. Но потом они хотели обмануть, чтобы меня не встречали, когда приедут мои родные, что они пытались потом сделать. Ну, а тут, когда разговор к концу подходил, старший говорит, ну, тут в разговоре вы говорили о своих желаниях, может, еще у вас какое желание есть? Я говорю, да может, вам не стоит говорить, если вы за последние 8 лет, которые вы меня тут продержали, моего желания не выполнили. Он говорит, ну скажите, может, выполним. Говорю, ладно, скажу. Я в небо хочу. Как в небо? Ну, очень просто. Хоть через смерть, хоть через восхищение. Да вы что говорите? Живите, пожалуйста. Живите ради Бога. Я говорю, я в небо хочу. Не потому, что мне жизнь надоела. Вы знаете, что я жизнь люблю. Вам, наверное, ваши доносчики доносили, что еле ходит, а поет и так далее. И в 20-е годы жили на Итыше. Переселились туда из Оренбургской области на вольные земли, как они говорили. И вот с Славгорода к ним стали приезжать из Павлодара братья для проповеди Евангелия. Как вот сейчас на Благовестие ездят, так и тогда немножко так было. И мы, говорит, уверовали. Стало нас 3 семьи. Они обещали каждое воскресенье. Один раз оттуда, один раз оттуда. Мы еще не члены церкви были. И рассказывает. Одно воскресенье в нашем доме собрание было. Трое братьев приехали. На лошадях тогда ездили. Если подальше. И мы только начали собрание. Говорит, жена глянула в окно и говорит: Гриша, мужики идут. Кто с палкой, кто с вилами. Будут братья убивать, надо прятать. Ну и сестры часто тоже, ну, отзывчивы сердцем, который рядом с ней сидел брат, она говорит: бежи, во дворе у нас погреб с крышкой, лезь туда, я закрою. Он стал, побежал. А второй брат говорит: а я никуда не побегу, я выйду во двор и буду их встречать. Ну, он так интересно, эмоционально, как мы говорим, рассказывал, он украинец был, Григорий Прокофьевич Литвинов. И вот, а третий брат, я, говорит, потерял. Я говорю: Гриша, лезь через сеновал, возьми уздечку, там на лугу лошадь пасется, и, может, убежишь. Хозяину, говорит. В общем, я, говорит, взял уздечку и через сеновал, и на луг туда, через огород. Ну, чем закончилось? Тот брат, который в погреб залез, кричит: сестра, открой. Дух говорит: выйди. Я говорю: сиди, уже близко они. А он кричит: сестра, открой. Дух и говорит: выйди. Я открыла, и он побежал в сенцы. Ну, в дом побежал. В общем, того брата, который сказал, я буду их встречать, его убили во дворе. А эти целые остались, а мужа ее на лугу догнали. И так его кнутом побили сильно. Ну и короче, следующий год было у нас крещение. 44 души принимали крещение. И в основном все те, которые приходили братья убивать. Все водимые Духом Божьим – суть дети Божьи. И мы в этом нуждаемся. Устроиться на работу, переехать в другой город, выйти замуж или жениться. Или, ну, любое дело, без него мы не можем делать. Потому что Христос сказал так, как записано в 15 главе, Евангелие Иоанна, в 5 стихе. Как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы. Ибо без меня не можете делать ничего. Небо и землю. Как-то вспоминаю, когда первый раз Гагарин-то полетел в космос, тут, наверное, только сестры в того времени остались. Пришел я на работу, директор завода заходит, ну, я тогда уже 6 или 7 лет там работал. Ну, я стою у станка, видишь, положено здороваться с людьми. Ну, и говорю: здравствуйте, Николай Иванович. А он мне говорит: поздравляю. Говорю: с чем? Ну, как? Юрий Алексеевич в космос полетел. Говорю: ну и пусть летает на здоровье. Да это же удар по всей твоей религии. Говорю: а вы как узнали? Так он уже 31 виток сделал вокруг Земли. И нигде Бога не нашел. Не видал. Я говорю: я рад, что вы меня поздравляете. Я уже давно знаю, что каждое истинное научное открытие приближает людей к истинному познанию Бога. Так что хорошо, что вы меня поздравляете. Ну и я вас тоже поздравляю. Он говорит, а ты меня с чем? Говорю, с чем? Вам нужно иметь чистое сердце. Был бы Гагарин чистое сердце, он бы там Бога обязательно увидел. Он же человек грешник. Притом, вы на какую высоту поднимался Гагарин? А вы не помните, где-нибудь читали, в школе учили или нет? Человек вышел в космос. Или не учили? Он говорит, в космос летал. Да понятно. Апогей подъема ракеты был 311 километров. А вот это, которое небо вы видите, это первое небо. А вы знаете, что есть второе небо? А есть третье небо? А есть еще небеса небес? А есть еще неприступный свет? Николай Иванович, низковато летал Гагарин. Низковато. Бог обитает в неприступном свете. Когда в 83-м году я должен был освобождаться второй раз, а вместо освобождения меня из колонии увезли в тюрьму. Я там сидел в подвале. Слава Богу, там было людей в камере поменьше. Правда, полчища клопов. Они меня никогда раньше так не грызли, как в этот раз. Да я еще и болел физически. Спать как-то мало приходилось. И ребята спят, нас было там тогда 14 человек. А я потихоньку хожу по камере, молюсь Богу. Было переживание с духовной стороны большое. Слышу, кто-то потихоньку идет по коридору. Ну, бывает, что надзиратели подходят, глазок открывают, чтобы посмотреть, чем занимаются заключенные. Но они ночью очень многим занимаются. И слышу, скребет. Там, вы же знаете, что в дверях есть небольшая дверцка, кормушка ее называют, куда заключенным пищу подают. Там письма, ну, кому можно, или документы какие. Я иду к дверям. Смотрю, кормушка потихоньку открылась. Заглядывает мальчишья голова. Дядь, закурить есть? Я прямо, ну, сказать откровенно, обомлел, как говорят. Говорит, ты откуда? Да я с третьего этажа, вот в камере совсем курить ни у кого нет, вот паханы, как он выразился. Кормушку открыли и послали. Не приходи, пока курить не принесешь. А мне так страшно. Я говорю, тебя как зовут? Васек. Васек, миленький мой. Я вот тебе отдам, сколько у меня есть там. Пряники были, немножко конфеты, все отдам. Бежи скорее наверх. Пока надзиратели, они бывают ночью, соберутся, ну, выпивают там или чиферят так же, как заключенные. А я помолюсь Богу, чтобы тебя не поймали. Тебя же поймают, тебе могут и ребра поломать. И обязательно наручники тебе оденут, и будешь ты спать. Не на кровати там, в камере своей. Малолетки там отдельно сидят, а к ним сажают одного-двух взрослых, как воспитателей. Вот так. Вася, бежи. Пожалуйста. Сколько тебе лет-то сколько? 14-й год. Не один я такой, да? Не одни эти братья. Это братья-христиане, страна есть такая, Судан называется, это оттуда. Там 92 миллиона жителей было, и более 3 миллионов христиан из них, разных религиозных течений. И вот до 98 года почти все христиане, мужчины, были убиты, замучены или сожжены. И много осталось коллег. И сколько женского рода, начиная от девочек там 10, 12, 15 лет, и женщин, были проданы в рабство и замучены. И издевались над ними, как хотели. Когда я говорю слово, часто перед глазами встают люди, или такие, как я, или как тот Васек, или как те, кто без рук остался. Им руки отрубили и выбросили в джунгли, как здесь написано. Это не 1000 лет назад было. Это было вот 3 года назад, 2 года назад, год назад. Чтобы они там умерли. А Бог милостивый везде посылает детей своих. Как Христос пришел взыскать и спасти погибшие, так вот и сегодня посылает детей своих на благовестие. И хорошо, если находятся спасенные. Вы когда отмечали 40-летие братства, вы вот это... Делиться немножко, немножко, потому что времени у нас нет, еще у нас очень много хороших братьев, которые дополнят. Поделиться немножко об издательстве.